Шалом, братья и сестры, слава нашему Господу, я приветствую всех любовью Иешуа Машеха. И сегодня мы поговорим о спасении. Хочу поднять такую тему, кто вообще может спастись? Кто может спастись? Я думаю, что в разные периоды человеческого рода люди, наверное, по-разному все-таки видели эти вещи, потому что условия и толкование текстов довольно часто выстраивают, как бы подгоняя или в соответствии с тем запросом общества, который у него есть на сегодняшний день. Но вечные категории Бога никогда не должны меняться. Они всегда должны оставаться прежними. И текст, на который мы сегодня будем с вами опираться, находится в Евангелии от Марка, 10 глава. С 17 стиха. Когда выходил он в путь, то есть Иешуа, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иешуа сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иешуа, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от его слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иешуа говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие!» Ученики ужаснулись от слов его. Но Иешуа опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иешуа, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Амен. Очень интересный текст. Начинается он с того, что юноша падает на колени перед Иешуа. Знаете, сегодня не принято, как бы, евреи не молятся на коленях. И если увидят еврея, молящегося на коленях, как бы уже получается, что он вроде бы как и не еврей. Но вот эта практика была, и понятно, что мы это находим и в Торе, и мы это находим в Танахе, мы это находим в новозаветных книгах. Например, Илия становился на колени и клал голову свою между коленями. Соломон, царь, когда был построен храм, он преклонил колени и молился публично, всенародно, на коленях. В книге Деяний апостолов также есть несколько мест, которые говорят, что когда Павла провожали там у реки, все вместе встали на колени, помолились и проводили его. Поэтому на самом деле молитва на коленях или обращение на коленях к Господу или к Господину, это была определенная культура. Евреи перестали молиться на коленях только в 7 веке нашей эры, когда активно начало распространяться мусульманство. И естественно, что все, что есть в христианстве и все, что есть в мусульманстве, было взято из иудаизма того времени или предшествовавшего ему. Поэтому я просто хочу ободрить мессианских верующих. Если кто-то молится на коленях, не стесняйтесь этого, абсолютно нормально вообще для еврея преклонять колени в молитве. Поэтому пусть Бог благословит всех молящихся коленопреклоненно. Далее, обращаясь к Иешуа, он задает вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Обратите внимание на постановку вопроса, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Именно наследовать, вот я на этом слове ставлю акцент. Представьте себе, что у отца есть 5 сыновей. Что нужно делать каждому, чтобы стать наследником своего отца? Ну, хороший вопрос, наверное. То есть, очень часто мы можем услышать, что спасение не по делам. Понятно, что спасение не по делам, но подтвердить нашу веру мы можем только своими делами. Поэтому спасение мы, конечно, получаем по благодати, но явить себя этому миру как человека, следующего за Господом, мы можем только через заповеди. Поэтому совершенно уместный вопрос, как мне себя вести, что мне делать для того, чтобы стать наследником вечной жизни. Иешуа говорит ему, знаешь заповеди. То есть, удивительная вещь, да, но он ему не говорит, слушай, спасёшься по благодати, дружище, все в порядке у тебя. Он ему говорит, заповеди знаешь? Он говорит, знаю. И он ему их перечисляет. Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. Стоп, но такой заповеди ведь нет. Не обижай. Но есть заповедь «Вагафта лерейха камоха» – «Возлюби ближнего своего». Как себя самого или как самого себя. Вот эта заповедь «не обижай» – это свободная трактовка одной из 2 важнейших заповедей, на которых зиждется вся Тора, все пророки и все писания. Об этом вы можете прочитать в 22 главе Евангелия от Матфея, когда Иешуа в разговоре с религиозными лидерами, он отвечает на этот вопрос и говорит, что есть только 2 самые главные заповеди. Так вот, и последнее, что он перечисляет, почитай отца твоего и мать. То есть, интересная вещь, но для того, чтобы наследовать вечную жизнь, оказывается, нужно исполнять заповеди. И обратите внимание, это не учение, как бы чьё-то, да? Это прямой текст, это слова Иешуа Машеха. Когда юноша говорит, я все это с детства делаю, он им говорит, молодец, прекрасно, осталось тебе только освободиться от своих привязанностей. Осталось тебе свое сердце теперь освободить от того, что держит его как якорь. Получается, что даже если мы исполняем эти заповеди по любви к Богу, нам нужно быть свободными людьми. Нам нужно быть людьми, которые вышли из рабства этого мира, из категорий, которые порабощают людей. Это может быть все, что угодно. От любви к собственным детям до хобби, карьеры и все. И все, все, что может прийти вам как бы на память. Так вот, мы видим, что спасение формируется не из одной только благодати, а спасение – это сложный комплекс процессов, которые должны протекать в жизни верующего человека – или уверовавшего человека, для того, чтобы это спасение стало целостным, полноценным, для того, чтобы это спасение тебя действительно повело в жизнь вечную. Одним людям не хватает исполнения заповедей, другим людям не хватает освобождения от того, что держит их, или то, к чему привязано их сердце. Иешуа, Господь, учил и говорил, что где ваше сокровище, там и сердце твое будет. Знаете, если человек где-то что-то спрятал, особо ценное, он мысленно постоянно туда возвращается, как бы проверяя, а на месте ли эти ценные предметы, которые он спрятал. Золотые монеты, драгоценные камни, облигации, все что угодно. Вот все, что у вас есть, или часы золотые. Если мы своим сокровищем считаем заповеди Бога и ценности, которые Он видит как ценности, тогда мы можем рассчитывать на это спасение. Но нам нужно всю свою жизнь проживать до самого конца, не поддаваясь соблазнам этого мира. И вот юноша отвечает ему в ответ. Учитель, вот это слово учитель, снова мы можем перевести как ребе или рабби. Учитель, все это сохранил я от юности моей. Друзья, давайте честно ответим себе на этот вопрос. А кто из нас с юности вот это все сохранял? Не блудил, не курил, не пил, не смотрел на непотребства какие-то, да? Не воровал, не обманывал, не лжесвидетельствовал. Юноша говорит, что он это все сохранил, и Иешуа хвалит его за это. Это значит, что он действительно прожил свою жизнь в соответствии с требованиями Торы. Я не думаю, что среди нас найдется много людей, способных встать рядом с этим юношей. Но даже этой святости недостаточно было для того, чтобы войти в спасение. И здесь речь не о том, что ему недостаточно было благодати. Послушайте, для того, чтобы с детства все это не нарушать, я вас уверяю, необходимо все время находиться вот в состоянии этой благодати, иначе человек не сможет просто устоять. Но его сердце было привязано к наследству, к богатству, которое он имел. И когда Иешуа на него посмотрел и полюбил его, что это значит полюбил его? Это значит, что юноша действительно ему понравился, он соответствовал образу праведника, цдика на то время. И когда он на него посмотрел внимательно, он увидел внутри его сердца то, что для него было якорем или цепью, державшей его вот в этом земном мире. И он ему говорит, есть еще одна вещь, которую тебе необходимо сделать. Тебе нужно освободиться просто от привязанности к деньгам или к наследству. Это не значит, что богатый человек жадный или богатый человек плохой или одержим деньгами. Жадным может быть и бедный, и жадным может быть нищий. Сколько людей умерло на матрасах, забитых деньгами и употребляющими в пищу собачьи консервы. Поэтому нищенство не может гарантировать также человеку спасение, потому что привязанность вот именно внутренняя, сердечная, она другого характера. И он говорит: раздай то, что тебе мешает, раздай то, что тебя держит, будешь иметь сокровища на небесах, приходи и следуй за мной, взяв свой крест. Обратите внимание, у нас у каждого есть свой крест. То есть есть какое-то вот свое призвание, свое предназначение. И очень часто нам мешает исполнить это призвание занятость другими вещами. В данном случае у юноши это было его имение, которым он должен был заниматься с утра до вечера. Может быть, это были виноградники, поля, мельница. Здесь это не написано. Но скольких из нас сегодня держит земные вещи, не позволяя человеку войти в свое призвание, чтобы полностью уже взять свой крест и пойти за Господом. Друзья, это не значит, что нам не нужно работать или нам не нужно заниматься какими-то еще дополнительными вещами в нашей жизни. Пусть каждый исследует свое сердце. Для того, чтобы вам было проще, приведу пример. Я знаю одного человека, лично знаком с ним, для которого вот в его жизни очень важное место занимала рыбалка. И в его жизни был период, когда ради служения, ради того, чтобы построить вот что-то в своей жизни, пришлось отказаться от этого хобби, от этого увлечения почти на 10 лет. Потом, впоследствии, Господь позволил уже этому человеку вернуться к этому занятию, вернуться к этому хобби. Но за этот период этот брат сумел просто освободиться от действительно вот этой вот привязанности, которая в какой-то степени была как бы сдерживающим фактором в служении. Я слышал свидетельство еще одного брата, который здесь, в Израиле, он служит пастором и сегодня является оперирующим хирургом. Когда он приехал в Израиль, он долгое время не мог сдать экзамены, потому что все, о чем он мечтал, это был хирургический нож, скальпель, который он хотел держать в руках. Он работал на разного рода работах, как все мы здесь, приехав из Галута, и никак не мог сдать экзамен. Наступил в его жизни момент, когда он сказал: «Господь, я не хочу больше держать скальпель в своих руках, я хочу служить Тебе». И когда он это сказал, он освободился от этого. И после этого он сдал экзамены и стал оперирующим хирургом. И сегодня он совмещает деятельность пастора и врача. И это удивительно, это прекрасно, когда человек лечит и тело, и душу, когда человек служит Богу. То есть, на самом деле, для того, чтобы освободиться от каких-то привязанностей, нам иногда нужно просто принять решение. И, знаете, Богу тоже не нужно, и Ему не интересно как бы закрыть нас в клетку от своих каких-то вот моментов, которые для нас являются отдушиной где-то вот в жизни, да. Он хочет, чтобы мы вначале освободились, чтобы мы готовы были отдать это, как Авраам когда-то принес на жертвенник Ицхака, самое дорогое, что у него было. Господь сказал: «Окей, я вижу, что ты готов это сделать, поэтому мне не нужен на самом деле твой сын, мне нужно, чтобы ты понимал, что я для тебя на первом месте». И когда с нами это происходит, тогда и возвращаются в нашу жизнь те вещи, которые нам дают возможность где-то вот отдохнуть. Или реализоваться, как в данном случае вот с нашим братом, который является хирургом. Поэтому для нас важно взять свой крест и пойти за Господом. Иешуа, когда посмотрел вот на учеников своих, он говорит: трудно, видите, трудно богатым войти в Царство Божье. Я хочу сказать несколько слов в защиту этого юноши, потому что нигде в Писании не пишется, что он этого не сделал. Он огорчился и пошел подумать, скажем так. Возможно, потом он это все и сделал, и присоединился. Поэтому не спешите судить этого юношу и записывать его в неспасенные из-за богатства и отправлять его в ад на вечные муки. Не надо этого делать. Ученикам же он просто показал и сказал: смотрите, видите, как тяжело человеку освободиться от своих привязанностей. И тогда ученики задают этот вопрос: кто вообще может спастись? Это же невозможно. Иешуа уточняет, и он говорит: смотрите, трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Когда в нашей жизни есть вещи, на которые мы делаем ставку, основную свою, вот это моя жизнь, вот это главное в моей жизни, реализовать себя как художника, как писателя, как кузнеца, как сварщика, как профессора, как человека, обладающего высоким интеллектом и придумывающим новые технологии. Этот список может быть продолжен до бесконечности. Как футболиста или еще кого-нибудь. Если ты надеешься, что это твоя реализация, ты потерпишь фиаско. И поэтому Иешуа говорит: надеющимся на богатство трудно войти в Царство Божие. Не богатым, а те, кто думают, что разбогатев, он достиг чего-то в этой жизни, как бы реализовал смысл жизни для себя. Это ошибка, это фейк, это ложная цель. Поэтому человек может быть всем тем, что мы перечислили, если он отдал свое сердце Господу, если он, верующий человек, живет по заповедям и проповедует Царство Божие на этой земле, тогда он может это все делать. И спасение ему обеспечит его вера, потому что праведный своею верою жив будет, как это написано в книге пророка Аввакума. Поэтому Иешуа говорит: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Сегодня уже все прекрасно знают, что игольные уши — это была маленькая дверь или калитка возле городских ворот. И после того, как они уже закрывались на ночь, человек, чтобы не ночевать за городской стеной, приложив большие усилия, развьючив этого верблюда, поставив его на колени, за уздечку мог его как бы протянуть, чтобы этот верблюд прополз вот так вот через эти игольные уши. Так называлась эта дверь. Калитка рядом с большими городскими воротами. А потом снова его загрузить, чтобы уже дойти до ночлега внутри городской стены. Поэтому проще было сделать вот это, чем богатому войти в Царствие Божие. И они чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: кто же может спастись? То есть, когда ученики услышали условия спасения, они задались вопросом: это вообще реально? И тогда Иешуа говорит: вот то, что невозможно людям, возможно Богу. Другими словами, спасение в нас совершает Господь. И желание. Все делает в нас Дух Божий. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, желаю, чтобы все мы были спасенными, чтобы в этом состоянии мы прожили всю свою жизнь, держась за спасение, наблюдая за собой, чтобы не лишиться благодати, которая является той силой, которая позволяет нам жить в состоянии спасенного человека. И тогда в любой момент мы будем готовы предстать пред Богом, и если надлежит нам умереть, то мы умрем, будучи спасенными. Пусть Бог благословит каждого, каждого человека. Пускай спасение будет доступно для нас. И я сегодня просто хотел показать, что иногда вот этим преградой, вот этой барьером к спасению могут быть даже не греховные вещи, а привязанности нашего сердца. Поэтому пусть Бог благословит всех нас, чтобы мы были свободными, чтобы из нас вышел Египет, чтобы фараон не мог дотянуться до нас своей рукой и снова погрузить нас в это рабство. Друзья, будьте благословенны. Пускай Господь благословит всех нас. И в конце я хочу благословить всех нас молитвой Аарона Беркат Коганим. Иварехеха Адунай вишмиреха, Яэр Адунай панав элеха вихунека, Иса Адунай панав элеха ויישם לך שלום. אמן.